И мне почудилось, что мальчишка при этих словах вздрогнул. Но он тут же пришел в себя и снова страстно заговорил. «Нет-нет, я не обманываю вас, верьте мне, господин. Если хотите, я прочитаю вам вслух любой зикр нашего тариката». «Откуда ты знаешь английский?» — полюбопытствовал я. «Меня научил мой муршит-наставник». «А он откуда знает?» Но ответить мальчишка не успел, потому что в окно заглянул Гонзалин. «Полиция ищет опасного преступника», — сообщил он. И, увидев моего незваного гостя, добавил, не изменившись в лице: «Кажется, мы его уже нашли». Мальчишка скорчил отчаянную физиономию, повалился мне в ноги, хотя в тесноте Тахтаравана это было крайне неудобно, и, дрожа, уткнулся головой в мой живот. «Умоляю, не выдавайте!» Я глянул на Гонзалина, прижал палец к губам и махнул рукой, показывая, чтобы он исчез. Догадливый мой товарищ убрал голову и стал горцевать на своем муле с моей стороны, создав таким образом почти непроходимый живой редут. Мальчишка по-прежнему лежал, уткнувшись мне в живот, и только мелко дрожал. Это мне показалось странным, но я ведь не знал, что ему тут грозит. Возможно, его и впрямь хотят казнить. Эти восточные деспотии гуманизмом не отличаются. Так или иначе, мы не будем тут сидеть целую вечность. Я, уподобившись кенгуру, а он кенгуриному детенышу. Будь добр, сядь по-человечески, — строго велел я. Он немедленно сел, при этом на чумазом лице я не увидел страха. Напротив, в глазах мелькали веселые искорки. Снаружи послышались голоса, заносчивые, кричавшие что-то по-персидски, и строгий Гонзалина, по-русски пытавшийся унять невидимых супостатов. «Ну-ну, куда прешь? Его сок благородия дыхать изволит? Осади назад!» Я не знал, что делать. Недоразумения с властями нужны мне менее всего. Но и выдать мальчишку на верную смерть я не мог. Тем более на бандита и убийцу он совсем не походил. И я решил взять паузу и посмотреть, как дело пойдет дальше. Знаками я велел незваному гостю лечь на сиденье и набросил на него овечью шкуру, валявшуюся тут же. Тем временем спор снаружи разгорался все жарче. Персы вопили что-то по-своему, Гонзалин отвечал им по-русски. Конечно, начнись драка, слуга мой один отколотил бы обоих, но такую роскошь мы себе позволить не могли, так что держался он совсем доступным хладнокровием. Вот, к слову сказать, у нас почему-то полагают, что азиаты невозмутимы. Тяжелое заблуждение, друзья мои. Если человек не показывает своих чувств, это не значит, что у него их нет. Внутри он может кипеть, и если вы перейдете границу, вся его ярость выплеснется на вас мгновенно и с самыми печальными последствиями. Вопрос, однако, был не в Гонзалине, а в том, насколько хватит хладнокровия у ферошей, и не решат ли они пустить в ход оружие. В этом, я уверен, не был. И решил все-таки явить миру свой солнцеликий образ. Скроив физиономию, насколько возможно важную и суровую, я выглянул в окошко. — В чем дело, господа? — строго спросил я по-русски. Мой мундир, значительный вид и общий гипноз, который производит на персов любая иностранная физиономия, смутили стражников. Унтер неуверенно залопотал что-то по-своему, но я не собирался входить в его положение. «Будьте любезны освободить дорогу», — сказал я ему, на этот раз по-английски. Слияние в одном человеке сразу двух великих держав привело стражников в трепет. Унтер молча застыл вместе с лошадью, не зная, что предпринять. Нижний чин еще пытался заглянуть в окошко с другой стороны, но тут на его пути встал верный Гонзалин. Он так ловко управлял своим мулом, что все время путался под ногами у полицейского. Тот попробовал объясниться с ним на пальцах, тыкал рукой в сторону Тахтаравана, но Гонзалин упорно его не понимал. Знание, разумеется, сила. Но от незнания иной раз пользы гораздо больше. Думаю, фероши ретировались бы, не солоно хлебавши, но все дело испортил караван баши. Глупый туземец, видя, что мы не можем объясниться по-персидски, решил нам помочь. Подъехав, он объявил, что господин, то есть я, говорит по-турецки. Унтер ужасно обрадовался и тут же перешел на тюркский. Метнув на глупого погонщика грозный взгляд, я вынужден был вступить в беседу. Унтер заявил, что они гонятся за опасным государственным преступником, дела которого способны затмить собою солнце в ясный день. «А при чем же тут я?» — голос мой звучал весьма высокомерно. Унтер отвечал, что злонамеренный и подобный гадюке злоумышленник мог незаметно для моего орлиного глаза проникнуть в мои благоуханные покои. Если его не обнаружить вовремя, он вполне способен покуситься на мою благословенную и охраняемую Аллахом жизнь. «В моих благоуханных покоях нет никого, кроме меня», — отвечал я сурово. «Более того, ни один злоумышленник не мог в них проникнуть, пока я здесь». Унтер, однако, сказал, что все-таки вынужден будет по долгу службы провести осмотр моего тахтаравана. Выражался он теперь куда менее цветисто, и я понял, что ситуация осложнилась. В глазах у его помощника-тролля зажглись злобные огни. Как уже говорилось, нам ничего не стоило избавиться от обоих феррошей, но сделать это на глазах у целой толпы дервишей и черводаров было совершенно невозможно. Однако и отдавать мальчишку этим дуракам я был не намерен. — Послушайте, — сказал я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно более внушительно. «Я ротмистр русской гвардии. Это звание соответствует вашему генералу». Я не слишком-то и приукрасил, как выяснилось позже. От русского ротмистра до персидского генерала часто один шаг. «Я здесь для исполнения чрезвычайно важной государственной миссии. Я не имею права показывать вам, что я везу в своем экипаже, но могу заверить, что ничего запрещенного тут нет». Мой решительный тон произвел впечатление на стражников. Они отъехали в сторону, посовещались. Потом унтер подъехал уже один. Он сказал, что не смеет беспокоить высокого гостя. Однако будет сопровождать меня до следующего города, где решение примет вышестоящее начальство. — Прекрасно! — сказал я, не моргнув глазом, и нырнул обратно в свой тахтараван. — Черт бы вас всех побрал! Только вышестоящего начальства нам не доставало. Глава третья. Неудачливый рыцарь. Положение наше в самом деле казалось незавидным. Следующим городом у нас был город Казвин, но до него намечалось еще несколько ночевок на станциях. Как прикажете поступить? Не могу же я дневать и ночевать в тахтараване, чтобы туда не сунулись стражники? Нет, это решительно невозможно. Надо избавиться либо от полиции, либо от мальчугана и сделать это как можно скорее. «Как, по крайней мере, тебя зовут?» Я глядел на случайного попутчика весьма хмуро. Однако суровые мои взгляды волновали его крайне мало. Он вытащил из своего дорожного мешка кусок белой ткани и пытался оттереть чумазую физиономию. Из этого я вывел, что чумазость — не его природный образ. Не исключено даже, что он знаком с мылом и полотенцем. «Зовите меня Азат Мирза». — наконец отвечал он, не прерывая своего занятия. — И как это переводится? — Азад — значит свободный, мирза — образованный. Я хмыкнул. — 15-летний клоп именует себя образованным человеком. Впрочем, насколько я знаю, мало кто из местных говорит на иностранных языках, так что в какой-то степени, может быть, он и прав. Тем не менее, называть его мирзой я не намерен. Будет просто Азад. «Ну, а вас как зовут?» — полюбопытствовал мальчишка. «Зови меня Арест Петрович Егорин», — отвечал я. «И как это переводится на английский?» — в свою очередь спросил он. «Это переводится как Арест Петрович Егорин», — отрезал я. Азат сказал, что это слишком длинное имя, и раз оно никак не переводится, он будет звать меня Арестага, то есть просто господин Арест. «А может быть, я совершал паломничество в Мекку? И тогда меня следует звать Арест Хаджи? Или я происхожу из древнего дворянского рода, и тогда он может звать меня Арест Хан? Или, может быть, уймись!» — прервал я его. «Мне нужно подумать». «Подумать? Это интересно. О чем Арест Ага собирается думать?» «О том, как поскорее сбыть тебя с рук», — сказал я. «Это будет нелегко. Ничего, такой товар долго не залежится. В крайнем случае сброшу цену». Услышав это, мальчишка, кажется, испугался. Он насупился, глядел теперь из-под лобья со страхом, На миг мне показалось, что я, сам того не желая, проник в какую-то его тайну. — Вы правда хотите меня продать? — спросил он с дрожью в голосе. Я посмотрел на него внимательно. Мальчуган вел себя странно. Вероятно, судьба у него не самая легкая. Но чем я могу ему помочь, кроме как высадить в ближайшем же безлюдном месте, причем высадить так, чтобы этого никто не увидел? Разглядывая зада, я заметил, что кожа у него на лице нежная, а там, где ее заслоняла шапка, почти белая. Может быть, он вообще не здешний? Слишком мягкие у него черты лица, слишком тонкие. Или его много месяцев держали в заперти, вон какой худенький. Я знаю, что в Персии до сих пор торгуют людьми, сказал я внушительно. Но у нас рабство отменили. К тому же я русский офицер, и это дело чести. Тут я немного сбился, не знаю, что же именно считать делом чести. Махнул рукой и сказал, что бояться ему нечего, кроме тех двух стражников, которые следуют за нами по пятам, и на ближайшей станции наверняка его схватят. Мальчишка на миг встревожился, но потом вдруг просиял. — Не беспокойтесь, Арастага, — сказал он, — у меня есть план. Я не верил в подростковые фантазии, но все-таки полюбопытствовал, что же он такое запланировал. Азад Мирза сделал важный вид и обещал рассказать о своих планах только когда мы подъедем к станции. Я не стал настаивать, да и что мог придумать в этом положении подросток? Проще всего было бы Гонзалину отвлечь стражников, чтобы мальчик в это время сбежал. Однако бегство увидят погонщики и наверняка донесут полиции. Нет, это был не план, а только половина плана. Я решил пока не ломать голову, пусть мозг сам без моего участия решает эту проблему. По опыту я знал, что сознание способно на многие чудеса. Иногда ему можно дать задачу, а самому отвлечься, и мозг все сделает за тебя. Так же я поступил и в этот раз. А сам пока попросил Азада рассказать мне про двор Шахиншаха. Конечно, я изучил досье, данное мне Гирсом, но, как сказал бы Гонзалин, лишнее знание никогда не бывает лишним. Услышав мою просьбу, Азад Мирза воодушевился необыкновенно. — Шахиншаха я знаю не хуже родного дяди, — заявил он. — Слушайте же и не говорите, что не слышали. У него вот такие усы. На шею он носит огромный бриллиант. А когда выезд, он надевает бриллианты еще на шапку. На плечах погоны, тоже с бриллиантами. Если ты будешь говорить только про бриллианты, до шаха так и не дойдем, — перебил его я. Скажи лучше, что он за человек, что ему нравится, что не нравится, кого он любит, кого боится, это ты знаешь? — Конечно, — сказал Азад, — конечно знаю. Я знаю все. Но вы тогда спрашивайте сами. Я кивнул. Хорошо. Первое. Что Шахиншах любит больше всего? «Повелитель, — отвечал Азад, — любит своих жен, и часто у них бывает. Еще Шах любит фотографию и охоту». «Это интересно», — заметил я. «А сам он только наблюдает или лично участвует в охоте?» Выяснилось, что не только наблюдает. По словам Азада, Шах — один из лучших стрелков в Персии. А еще Шах — реформатор. Он старается вводить в моду все европейское. Шах бреет бороду и носит короткую одежду, а кроме того, он велел женщинам ходить с открытыми лицами. Но это не понравилось муллам и потомкам пророка, и тогда его указ был отменен. Выяснилось также, что Шах говорит на иностранных языках. Точнее, пытается говорить. Иногда он берет уроки у кого-нибудь из русских или англичан. — И насколько же продвинулся Шах в русском языке? — спросил я. Азад Мирза прыснул. Ни насколько, — отвечал он, — ни на полуса не продвинулся. Да и как он мог продвинуться, если гаремом он интересуется больше, чем учением? Гарем, кстати, здесь зовется Эндерун. На всякий случай, Арастага, вдруг вам понадобится. И мальчишка посмотрел на меня крайне лукаво. Но я даже бровью не повел, лишь спросил, откуда он столько знает о повелителе. — Это моя тайна, — отвечал Азад с самым нахальным видом. Я пожал плечами. Пусть так, пусть тайно. И мы продолжили нашу познавательную беседу. Любит ли Шах подарки? — Кто не любит подарки? — удивился мальчик. — Подарки любят все люди. Шах — самый главный человек в государстве, и подарки он любит больше всех. Но подарки должны быть дорогие. Золото, драгоценные камни и все такое. Иначе Шах будет недоволен. — Ну что ж, хорошо. Если так, у меня для шаха есть по-настоящему редкое подношение. Это, конечно, не золото и не бриллианты, но, надеюсь, он оценит. Впрочем, рассчитывать только на подарок не стоит. В обороне шаха следует поискать и другие бреши. Собственно, какие это могут быть бреши? Любовь к охоте, любовь к подаркам, любовь к женщинам. Что еще? Мания величия? Пожалуй. Но у обычных людей это мания, а у властителей нормальное состояние ума. Ведь если обыватель говорит, что он Наполеон, его сажают в Желтый дом. Но никто не удивляется, когда Наполеоном зовет себя сам французский император. Какова же мания Насыр-ад-Дин Шаха? В досье говорилось, что он мнит себя персидским Петром Великим и даже мечтает остаться в памяти потомков новым Александром Македонским. Ну, до древнего полководца ему далеко, хотя в свое время он изрядно попортил нервы англичанам, завоевав ненадолго афганский Герат. Впрочем, чего только не завоюешь по молодости лет. Для нас важнее, что он, по-видимому, великий честолюбец и, по обычаю всех восточных деспотов, обожает лесть. Это можно использовать, чтобы войти к нему в доверие и заставить делать то, что мне нужно. — А какую роль играет гарем в жизни шаха? — полюбопытствовал я. — Кто у него любимая жена? Как часто он вообще посещает жен? И, кстати говоря, насколько они склонны к интригам? Тут мальчишка необыкновенно воодушевился. Глаза его засверкали. — Гарем — это нечто необыкновенное, — заявил он убежденно. Я с трудом подавил улыбку. Конечно, идея собрать в одном месте множество женщин и передать их в одни руки должна вдохновлять юного мужчину. К моему удивлению, Азад очень толково, ясно и, я бы сказал, исчерпывающе рассказал о нравах и обычаях шахского гарема. Узнал я о том, что у Шахиншаха четыре главных жены. Из них три — матери его взрослых сыновей, занимающих ключевые должности в государстве — Зили Султана, Мазафариддина и военного министра Наиб-э-Султана. Временных же жен, или, говоря понятным языком, наложниц, что-то около 50. Их число все время меняется, потому что шах регулярно берет в гарем понравившихся ему новых жен, а некоторых, надоевших, отдает генералам или своим приближенным. Помучился я, теперь помучаетесь и вы, прокомментировал я этот милый обычай, за что получил гневный взгляд от Азада Мирзы. Ныне фавориткой шаха считается Анис аль-Дауле. Она высока, красива, стройна и очень умна, хотя всего-навсего дочь мельника. Шах не только любит ее как женщину, но и прислушивается к ее советам. Другая его жена, Амина Агдас, является старшей женой и тоже очень влиятельна, потому что шах ей доверяет как никому. Именно она хранит наиболее дорогие его сердцу драгоценности, она же подает ему кофе. Европейных среди жен шаха нет. Говорят, была когда-то среди временных жен француженка, но шах отправил ее на родину. Молодые жены обычно подчиняются старшей. И все без исключения заискивают перед фавориткой. Жены, как и положено женам, очень любят драгоценности. Но ирония судьбы, как они сами себе не принадлежат, так же часто не принадлежат им и драгоценности, которые они носят. Драгоценности делятся на две категории. Казенные, которые после смерти шаха переходят к женам его наследника, и подаренные шахом, которые они могут держать у себя всю жизнь. Жизнь жен проходит в праздности и интригах, но главные жены не просто интригуют, они влияют на жизнь в государстве. Когда шах приходит на женскую половину в Эндерун, все бросаются к нему, стараясь заслужить его внимание и расположение. Бывает, шах развлекается с ними, заставляя всех сразу купаться в бассейне, а сам любуется на этот принадлежащий ему цветник. В свое время на повелителя произвел необыкновенное впечатление европейский балет. Вернувшись домой, он велел, чтобы его жены у себя в Эндеруне ходили в коротких юбочках-шалетех. как западные балерины. А балетные па он их не заставляет учить, не выдержал я. Азат лукаво засмеялся. Нет, не заставляет. Да это было бы и нелегко. Большая часть жен весьма корпулентны, так что представить их прыгающими можно разве что в страшном сне. Даже и то, что они просто носят свои юбочки, выглядит очень смешно. — А ты-то откуда знаешь? — спросил я. — Или ты бывал в гареме у шаха? Азат на миг смутился. — Я не был, конечно. Кто меня пустит? Но мода носить короткие юбочки в эндерунах вышла за пределы шахского дворца. Их стали носить и обычные женщины. — Так ты, негодник, все-таки был в гаремах, хоть и не в шахских, — прижал я его к стенке. Однако он ловко вывернулся. — В Персии все мужчины были в гаремах, — отвечал он с достоинством. — Мальчики у нас до 8 лет живут на женской половине, вместе с женщинами. В шахском гареме, как и положено, имеется целый штат евнухов, общим счетом более сотни. Все они ходят под началом у старшего евнуха, привезенного из Черной Африки. Вид и манеры у него совершенно зверские. Говорят, его побаивается сам шах Насер ад-Дин. Эндерун правителя занимает целый квартал. Он стоит в окружении высоких стен, а с одной стороны примыкает прямо ко дворцу. Вокруг стен выставлена стража. Если попробовать туда пробраться, вас могут застрелить без суда и следствия. Внутри Эндеруна огромный цветник, в центре которого устроен фонтан. Цветник окружен зданием со множеством комнат. Это квартиры жен шаха и их рабынь. Отсюда можно пройти в опочивальню шаха. Перед опочивальней повелителя всегда дежурит караул из племени каджаров. Когда к шаху идет одна из жен, об этом громко кричит евнух. И тогда караул обязан встать на колени, обернувшись задом к проходу, закрыть глаза и уткнуться лбом в землю, чтобы не осквернить своим взглядом жены царя царей. То же самое делается, когда жена возвращается обратно. Я подумал, что это достаточно рискованный порядок. Ведь если подкупить евнуха или самому прикинуться евнухом, таким криком можно совершенно обезвредить охрану и убить или похитить шаха. Однако самое главное, что я узнал, это то, что шахский гарем играет немалую роль в управлении государством. Именно через него подчас назначаются губернаторы и многие высокие чиновники. Кстати сказать, в Эндеруне, кроме самих жен, есть еще несколько сотен их рабынь и прислужниц, у каждой из которых есть родственники, которым тоже нужно оказать протекцию. Вообще же на содержание Эндеруна уходит куча денег. Почти треть всего бюджета Персии. В самый разгар беседы занавеску у окна откинула рука Гонзалина, и мой мужественный хранитель засунул физиономию прямо в тахтарван. — Господин, — сказал он, накидывая недоброжелательным взглядом Азада Мирзу, — с вами хочет говорить караван-баши? — Что ему надо? — Не знаю, он кричит, что разговаривать будет только с вами. Я вздохнул. — Хорошо, пусть остановят тахтарван, заодно и ноги разомну. Выйдя наружу, я сразу видел полицейских феррешей. Они стояли с хмурым видом в сажениях в 20. Меня они не замечали или делали вид, что не замечают. Караван Башижа стоял совсем рядом, всего футах в 10 от меня. Гонзалин знаком разрешил ему приблизиться. Тот подошел, поклонился. Я молча кивнул в ответ. Его уверенный вид мне совсем не понравился. «Господин?» Тюркский язык караванщика я понимал легко. Да продлятся ваши дни, да украсятся они богатством и благополучием, да встретите вы смерть свою на мирном одре, окруженной любящими вас детьми и женами. Последнее пожелание показалось мне двусмысленным, но мне было не до того, чтобы входить в детали.